Знаете, я, наверное, еще все-таки вернусь и прочитаю одно стихотворение, которое было написано как раз вот в день отъезда моего друга. И когда все, то есть весь багаж ушел уже, то есть вся посуда ушла, там в контейнерах, как это было. И остались вот стаканчики из-под фанты, вот эти тарелочки, водка, фанта, вот такое. Снова проводы, гости. Это проводы, действительно были проводы тогда. Пожелай неудач в неуслышанном тосте, в шутовстве чей-то плач. Поминают бессмертие, поминают за здравие. Не хотите, не верьте, что не тризна, прощание. Без хрустальных бокалов, без фаянсовых блюд. Вот и все, что осталось. Что ж, теперь не побьют те стаканы от фанты, тот картонный сервиз, нынче все иммигранты. Только кто-то без виз, суетливо и спешно, пьем надежды, вино. Я остался, конечно, но уехал давно. И друзей провожаю всякий раз навсегда, и к себе приезжаю опять не туда. Я устал от объятий, шереметьевских слез, непонятных понятий, всех лужков и берез. Но какой раз, вдовея, по ушедшим скорбя, никого не жалею, а жалею себя.